Глава восьмая. Как выяснилось, спать в сидячем положении, да на вечных ухабах, не особо удобно. Спустя пару дней мы добрались до окрестностей Восточного. К счастью, без происшествий. Несколько стычек с мелочью, типа лотерейщиков, не в счет. БТР появился неожиданно. Только что было тихо, почти уныло, и вот рев движка. Выскочил из кустов нам наперерез. «Корейца смена, зуб даю!» — пробухтел копирка. «Любит пугать!» «Свои!» — опустив стекло, крикнул башкирин. Из люка высунулась нерусская морда. «Свои в такое время дома сидят, а по этой дороге только муры ездят!» — недовольно выдал он. Разный покинул кунг и не спеша подошел к БТРу. Башенка тут же среагировала движением в сторону возможной цели. «А, Разногласкин! Какого хера надо?» Кореец, никем другим он быть не мог, ловко выскочил из люка, оказавшись рядом с Разным. «У меня хотя бы глаза есть, а ты со своими щелками. Как ты вообще видишь?» Он помахал перед кореецом рукой. «Сукин сын!» Кореец рассмеялся. Довольные собой мужчины скупо обнялись и стали говорить гораздо тише. «Крестный нашего командира», — сказал фраер, не отвлекаясь от пасьянса. «Так его и окрестил, Разноглазый. Потом уже сократилось». Тем временем, закончив с болтовней, они подошли к двери кунга. Кореец сразу уставился на меня. «Интересный свежак. Как, говоришь, зовут?» «Я не говорил». «Цифровой», — ответил за меня Разный. «Нормальный мужик». «Хм, я бы его по-другому окрестил». Копирка хохотнул, я ответил кривой ухмылкой. «Даже не начинай», — с угрозой в голосе произнес кореец. «Если, конечно, в морду не хочешь». «Тихо!» Заметив, что я открываю рот, предостерег Разный. «Сказал же, норм, мужик!» Патрульный заглянул в кунг, наткнулся на девушку. «Анка, так ты же...» «Вот Разный, вот морда упертая. У тебя получилось!» «А мы не знакомы», — девушка сжалась под его взглядом. «Да, кореец, получилось. И помог мне в этом цифровой». «Черт с вами!» — смилостивился тот. «Проезжайте! Этого к ментату!» Ткнул в меня пальцем и спрыгнул, проигнорировав лесенку. Фраер не соврал. Метров через 300 появились висельницы. Десятка-полтора жертв разной степени разложения, от свеженьких до откровенных скелетов. Крепко связанные за спиной руки, к ногам привязана гиря. Им сначала глаза выкалывают, отрезают язык, а уже потом аккуратно, без рывка, подвешивают, чтобы подольше мучились, — пояснил фраер. Жестко, конечно. Но по-другому никак. Вспомнились истории их деяний. Даже собак оскорблять не хочется. «Вот и приехали. Расслабляемся, господа рейдеры. Нас ждет бар. Женщины с низкой социальной ответственностью уже истекают от желания. Правда, обломчик?» Реплика фраера вызвала бурную, в основном положительную реакцию. Злой взгляд командира со счетов не спишешь. «Ну а я что? Напиться, пожалуй, можно, и от интересной женщины не откажусь, но только честной». Мысленно поплевавшись на защитную стену, метров 6. Смех! Я прошел к казенному строению. «Цифровой!» Я обернулся к Кразу. «На стоянке подождем», — пообещал Разный. Я кивнул. Машина тронулась. В помещении толпились свежаки, и не только. Первые отличались большими глазами. Несколько дверей, пара охранников. Я только устроился на свободный стул, как одна из дверей шумно распахнулась, и оттуда выкатился визжащий бедолага в камуфляже. За ним вышел небольшой мужичок поперек себя шире. «Мур!» — сказал он без всяких эмоций. Один из охранников схватил того за ногу и поволок на выход. «Я не хотел! Нет, нет! Меня заставили! Его голос потерялся на улице. «Куда это его?» — со страхом спросил молодой потлатый свежак. «Известно куда. На весельницу», — ответил более матерый. А квадратный мужичок подозрительно смотрел на меня. «Заходи», — ожидаемо ткнул в меня пальцем. Чаю не предложили. Представился кубиком, и сразу пошли вопросы. «Ты Мур?» «Нет». «Внешник?» «Ненавижу». «Отвечай только да или нет», — приказал кубик. «Людей убивал?» «Да». «Сколько и кого?» «Тишина». «Чего замолчал?» «Считаю, сколько раздакнуть и некнуть». Кубик вздохнул. «Ладно, клоун, говори как есть». «Было бы сказано, а мы с радостью». Сначала был хворост, я его гранатой. Рыжего беса осколками посекло, и ядом, тоже отъехал. Этот хворост, он иммунный? Не, игрок. И бес тоже. Я потом с ним закорешился, нормальным чуваком оказался. Погоди, ты же убил рыжего беса. Ну да, так он же потом резнулся. И вообще, я его в клан к себе взял. Катьку у меня увел, я простил, кореш же. Ментат вытер вспотевший лоб и злобно продолжил. Что за клан? Где Стаб? Так ядерный кнутый, а Стаб нехероимом назвал. Круто звучит, правда? По-простецки улыбнулся. Ах да, ты же спрашивал, сколько? Потом был Торизмор, я его на честной дуэли завалил. Квас с большим пистолетом. Изобразил, подражая манере рыбаков. А дальше... Честно глядя в глаза потихоньку звереющему ментату, я рассказал все. Интриги, война, любовные похождения, разграбление сокровищницы Скреббера. Да эти вообще отмороженные, в пекло в шестером ходят, элиту фармят, прикинь. Это они у меня яйцо Скреббера купили, вырастили. А поскребуши тот без смазки в задницу к большому Элу залез и взорвал его изнутри. Такая жопа была. Все в мясе и говне. — Все! — не выдержал ментат. — Вот твоя гостевая карта. Брызгая слюной, протянул мне кусок белого пластика со штрихами. — Проваливай, трепло! Пожав плечами, я направился на выход. — Погоди, я же еще про Борисыча не рассказал. Старые бр... — Вали отсюда! — взорвался тот, обхватив руками голову. — Перенапрягся, что ли? — Да, неважно уже. Пряча ехидную улыбку, я вышел. У меня теперь есть верный способ обойти местный детектор лжи. И я же ни разу не соврал. Машина ждала там, где обещал разный. Сидели, изнывая от разных видов чесотки. Все, кроме копирки. Того почему-то не было. — Быстро ты! Как прошел? — спросил командир. — Странный вопрос. Если бы не прошел, то и не пришел бы. — Да нормально вроде. Нервный он какой-то. Выгнал меня и вот эту штуку дал. Показал пластиковую карточку. — Выгнал? А к кому ты попал? Маленький такой, квадратный. Кубик! Странно. Он обычно как вцепится и битый час мурыжит. Ну и ладно. Мы тут твое барахло собрали. Я посмотрел на стол. Тот был завален оружием и боеприпасами. К ментату ходил, само собой, все оставил. Два Стечкина, один пистолет Ярыгина, два автомата, деда и мой, РГ-6, два охотничьих ножа и куча боеприпасов. Много — это хорошо. «Ну как тащить?» — на помощь пришел боцман. «Гнома барыги сдашь?» — я кивнул. «Штука хорошая, даже элиту осаживает. Но шум и тяжесть боезапаса. Как говорил Клепан, ходи мышкой». «Оставлю вал, два пистолета и нож», — подытожил я. Тут и у Башкирина глаза загорелись. Он попытался прорваться к столу, но куда там. Облом с боцманом заняли круговую оборону. «Эй, эй, мне тоже надо!» У низкорослого Башкирина не было шансов. «Ну-ка, цыц, босота, отошли все!» Нисколько не сомневаясь в исполнении приказа, разный посмотрел на меня. «Я на глаз прикинул. Самый щедрый барыга даст тебе за это... 30 горошин, а продаст за 60. Давай сэкономим время и деньги. Даю 35». «По рукам», — легко согласился я. Пожал крепкую ладонь, получил расчет. По-быстрому собрался, пообещав, что вечером буду в баре «Слезы Стикса», я отправился в одноименную гостиницу. И что у меня в планах? Заселиться, отмыться. Я стал ловить себя на мысли, что уже не воспринимаю это тело чужим. Если пользуешься как своим, брезгливость отходит на задний план. Дары потихоньку проявляются. Утром я почувствовал, что в пространственном кармане стало свободнее. Немедленно это исправил, добавив еще одну горошину. Понятно, темп просто так себе. Очень не скоро я смогу прятать более весомые вещи. Но прогресс, как говорится, налицо и радует. С этими мыслями я и добрался до нужного места. Обычная пятиэтажка напомнила мне общагу пединститута, бессонные ночи. Даже пожарная лестница на торце здания была подрезана до второго этажа. Наверное, чтобы кобели типа меня не лазили. Пропустив парочку поддатых рейдеров, я вошел в здание, а там меня ждал сюрприз. Весь первый этаж занимал бар-столовка. Люди ели и тут же пили. Пахло, кстати, не только старой блевотиной. Проклевывался запах борща и, наверное, пюре с котлетами. Проглотив слюни, я поискал глазами лестничный марш. Сначала надо заселиться. Чего хотел, болезный? Бесплатного жилья нет. И дешевого тоже. Так неласково меня встретил то ли вахтер, то ли администратор. Пузатый мужичок, сидя за стойкой, наворачивал консервированные персики и заодно болтал. «Комнату с удобствами на пару дней», — выдавил я. «Остался только пентхаус. 8 спаранов в сутки». Ложка гремела о консерву, по подбородку стекал сок. «Не кисло». Вспомнил, как выглядит общага снаружи. «На крыше, что ли?» «Пятый. Это пентхаус. Деревенский, что ли?» 8 плюс 8. Итого за 2 дня получается 10. Верно я считаю?» Мужик подавился, начал надрывно кашлять. «Вот не зря говорят, когда я ем, я глух и нем». «Ни хрена неправильно!» — прохрипел он. 15! И хары торговаться, не на базаре!» «Так я же свежак. Это мой первый стаб. Значит, положена скидка?» 11. «Если ты свежак, то я глава стаба. Никаких скидок!» 14. Опять взялся за персики. «Плохо тебя мама с папой воспитали. Не умеешь с людьми ладить. Человек с дороги, уставший. А ты, пользуясь служебным положением, дерешь с него 3 шкуры. Не стыдно?» 12. «Моя мама — честная давалка, а папа — капитан дальнего плавания. И мне не стыдно». Нашелся тут моралист. «Короче, 13, и все». «Все так все. Развлекся, сэкономил. А мужик врет. Стыдно ему». «Вот!» — вытерев руки о рубашку, кинул на стол ключ с биркой. 59-я! И не вздумай там тир устраивать!» Поднимаясь наверх, слушал тихое бормотание мужика. «Моралист, бля! Поживи тут с мое!» «Ну да ладно. Мое дело заселиться, почувствовать маленькие блага». Закрывая дверь в не самый лучший номер, я уже представлял себя под ласковыми струйками горячего душа. Дитя цивилизации. Скинув рюкзак и разбросав все шмотки по пути, я туда и устремился. В ванну. Какой нахрен тир? Кому это надо? Я проторчал там не меньше часа. Блаженно выполз и, не вытираясь, рухнул на кровать. Кайф!